Глава 14. «Схроны», — пробормотал я, когда Анжела озвучила свою идею. Теперь она сидела рядом с нами и с интересом наблюдала за каждым, особенно за Людой, ведь та до сих пор прожигала ее подозрительным взглядом. Впрочем, что-то такое я и предполагал. Осталось их только найти. Анжела рассказала, что как-то раз подслушала. Да, я все больше и больше уверялся, что эта дамочка любопытная натура. Разговор Круглова и Грацевича о том, что надо бы куда-то все перепрятать. А то в прошлом схроне было небезопасно. И дело даже не в полиции, там практически всех купили, а просто в самом здании, которое оказалось в аварийном состоянии. Сырость и слабые балки не сулили товару ничего хорошего. «Один ты, как я понимаю, уже прикрыл», хмыкнул Сергей, внимательно посмотрев на нашу новую участницу команды. Девушка поежилась, отчего мой друг лишь улыбнулся. Тот самый, что был у доктора. «Да, наверняка Курбатов и доктор работали вместе», согласился я. «Но где искать остальные залежи? Они ведь должны хорошо охраняться». «А помнишь, мы говорили про Аркеляна?» спросил Сергей. «У него есть неплохая дача совсем рядом с городом». «Да-да-да», — пробормотал я, щелкнув пальцами. «Тот самый, который постоянно прикрывает беспредел своей диаспоры?» «Верно», — кивнул мой приятель. После наших слов глаза Анжелы полезли на лоб. «А откуда вы знаете?» — робко поинтересовалась она. «О, моя дорогая», — протянула с ехидной улыбкой Люда. «Наши люди все знают», — сказав это, постучала длинным зеленым ноготочком по планшету, что был повернут ко мне. «Да, мы до сих пор не представили ее Саше и Алексею. Раскрывать все карты не собирались. Пускай сперва заслужит доверие». «Вот как?» Анжела чуть было не икнула, но потом все же взяла себя в руки. «Продолжим». Я посмотрел на свою любимую, взглядом прося, чтобы она не кусала новичка. Но Люда лишь плечами пожала, мол, я ничего такого не имела в виду. «Ладно, с этим после разберемся». И я обратился к Сергею. «Думаешь, второй схрон находится там?» «Вполне возможно», — уклончиво ответил он. «Я не могу быть в этом уверенным». «Да». «А проверить мы никак не можем», — задумчиво пробормотал я. «И что же тогда остается? Сунуться к Курбатову? Все же у нас есть на него зуб». «Прости», — вновь пискнула Анжела, подняв руку. «Извините, что перебиваю, но...» Дождавшись моего кивка, продолжила. «Я знаю, что господин Курбатов и господин Аркелян часто проводят время на той самой даче. А еще я видела, что одну Круглов использовал пару наших грузовых машин, как раз тогда, когда они с Грацевичем решили что-то перевезти». «Так», — протянул я, улыбаясь. «А маршрут машин как-нибудь отслеживается?» «Увы, нет, господин Филатов». Она виновато потупила взгляд и покачала головой. «Не опуская нос, подруга», — хмыкнула Люда и взяла у нее из рук планшет. «Если нет маршрута, то должен же в записях остаться хотя бы километраж». «Да, он должен быть». Тут же воспрянула Анжела и быстренько нашла на планшете. Пришлось тянуться, ведь Смирнова не выпускала его. То, что нам требовалось. «Вот, 43 километра». «Хм». Сергей достал телефон и ввел адрес дачи судьи. «А здесь 39. Не сходится». «Вряд ли они везли товар прямо через центр города», хмыкнул я. «К тому же машины должны сперва забрать его. То есть несколько километров мы накинем. Плюс-минус, но сходится. В любом случае, у нас нет больше вариантов», — подытожила Люда, подперев рукой подбородок и мило улыбнувшись мне. И что-то мне подсказывало, что такая улыбка сулит небольшие проблемы. «Значит, сегодня мы отправляемся в гости?» «Ждать не стоит», — согласился я. «Курбатов в курсе, что мы выжили. Значит, постарается замять дело. Перепрячет товар, либо вновь попробует нас подставить. Скорее второе», — заметила Люда, нахмурившись. «Если в первый раз он недооценил нас, то и сейчас его эго не позволит здраво оценить ситуацию». «Но почему тогда Тарников ему все не расскажет?» — задумался Сергей. «Возможно, из-за того, что Курбатов ему больше не нужен». Я пожал плечами. «Но все же нам необходимо проследить за ним. Сереж, есть люди?» «Найдем», — кивнул тот. «Также надо разведать, что творится на даче Аркеляна. Теперь я посмотрел на Сашу, которая все это время предусмотрительно молчала. Молодец, мы ведь не хотели ее выдавать. Вот она и не пикнула ни разу. Ваши пташки справятся с этим?» Саша подняла большой палец, а вот Алексей что-то застрочил на телефоне, а через несколько секунд мне пришло сообщение. Но для этого необходимо их подвести поближе, а потом забрать. «Сделаем», — пообещал я и хитро улыбнулся, обведя присутствующих взглядом. «Что ж, коллеги, приступим к работе». «Илюша, дорогой, ну, конечно, я сделаю все, о чем ты попросишь», — алчно улыбалась княжна по видеосвязи. «Абсолютно все, ты ведь знаешь». Я невольно сглотнул и скромно улыбнулся. «Да, я помню», — кивнул ей в ответ. «И безумно вам благодарен за такое доверие. Но этот разговор не телефонный, сами понимаете. Мои люди с вами свяжутся». «О!» — игриво протянула она. «Мои люди?» — передразнила и хмыкнула, откинувшись в рабочем кресле. При этом расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, будто ей жарко, отчего пышная грудь практически вывалилась из-под одежды. «Твои речи так интригуют?» «Она это серьезно?» — раздался у меня в голове ледяной голос Люды. «Моя невеста сидела у окна и не попадала в кадр. Наверное, к лучшему». «Илья, заканчивай болтовню». «Да, прости, дорогая». С легкой иронией также мысленно отозвался я. «Госпожа Савельева», — снова обратился к княжне. «Прошу меня простить, но времени очень мало. Вы ведь и сами знаете, что мой график настолько плотный, что даже кошелек продажного мэра не похож на него». «Ага», — хитро прищурилась женщина. «Кажется, я тебя поняла. Хорошо. Я сегодня заеду в гости к нашим общим знакомым. Думаю, у них для меня припасены интересные новости». «О, вы даже не представляете, насколько», — хмыкнул я. «Они уже предупреждены и ждут только вас». «Договорились». Савельева лукаво подмигнула и помахала ручкой. «Чао, мой дорогой. И с нетерпением жду твоего возвращения. Всего доброго». На том наш разговор и завершился. Я убрал телефон и посмотрел на мою прекрасную, но обиженную избранницу. «Серьезно?» Я вопросительно вскинул брови. «Ревнуешь даже к ней?» «Нет, что ты?» Саркастично протянула Люда. «Как я могу ревновать к такой женщине? Что в ней такого, кроме денег, сексуальной фигуры и безумной жажды мужчины?» «Прекрати». Я с улыбкой подошел к ней и, взяв за руку, подтянул к себе, заставив встать на ноги. «Мне никто, кроме тебя, не нужен. И я говорил это, говорю и буду говорить. Даже разум свой открыл. Разве ты видела в нем мысли об изменах?» «Нет». Смирнова поджала губу и виновато опустила взгляд. «Просто, ты же понимаешь, меня порой накрывает. Все на тебя так и пялятся». «Поверь, на тебя тоже», — добродушно улыбался я. «Но я же не отправляю их в реанимацию. Хотя, признаюсь, что порой очень хочется». «Правда?» А теперь ее голос стал игривым. Она с вызовом посмотрела на меня, а потом перевела взор на кровать. «Может, мы успеем? Заодно я покажу, насколько сильно тебя ревную. Только как адекватная женщина». «Ого», — ухмыльнулся я. «Ролевые игры? Получается, у меня впервые будет адекватная?» «Илья». Люда нахмурилась, но тон все равно был озорной. «Не перегибай палку». «А то что? Сейчас узнаешь». С этими словами она швырнула меня через всю комнату в постель. Магическая вспышка перед глазами, и вот я падаю на мягкое одеяло, а через мгновение рядом уже стоит моя обворожительная, но в тот момент слегка жутковатая девушка, от которой так и хлещет магическое пламя. «Ты сам нарвался», — страстно прошептала она и взмахнула руками. Сумерки сгустились довольно быстро. К тому времени мы успели сделать все, что запланировали. Люди Сергея неусыпно следили за мэрией, правда, Курбатов так и не вышел оттуда. Но мы знали, что помимо основного выхода есть и другие. Также пара человек привезли вечером дронов к даче судьи. Леха и Саша ловко справились с их управлением, будучи даже за сотню километров от пташек. И я не переставал удивляться гениальности своей подруги-неформалки. Поэтому, когда мы с Людой прибыли к даче, уже в костюмах, то знали примерное расположение всех охранников и персонала, что в это время здесь присутствовал. Но без проблем не обошлось. Если вечером охранников было всего трое, то сейчас, как только к судье приехали какие-то неизвестные гости, с дронов не удалось распознать, кто это. Мы старались особо не светиться, поэтому не могли подлететь слишком близко. То и противников, естественно, стало куда больше. «Серега», — позвал я в коммуникатор, — «что происходит? Курбатов у себя?» «Да», — послышался голос моего приятеля в гарнитуре. «Мои люди говорят, что он так и не выходил на улицу». «Ясненько», — кивнул в пустоту я. «Тогда действуем по плану, но с легкой долей импровизации». «Не перемудри, Мор», — ответил тот. «Я же посмотрел на свою пассию и даже под клыкастой маской увидел ее хищную улыбку. Напоминаю, что это не увеселительная прогулка на свежем воздухе», — тихо произнес я. «Прошу, лишний раз не высовывайся и не лезь на рожон». «Обижаешь, папочка?» — ласково промурлыкала она. «Я не маленькая дурочка. Все вижу и понимаю». «Вот и отлично», — вздохнул я и повернулся к даче. Одно высокое здание, пруд и летняя кухня — все так и пестрит разноцветными лампами и броскими украшениями. Не похоже, чтобы у судьи был вкус, и, видимо, просто пытается показать, что у него в залежах хранится уйма денег, а еще власть и почет. Правда, не тех, от кого бы стоило его получить. Высокий кирпичный забор отделял нас от врагов. Мы с Людой, как бы глупо это ни выглядело, сидели на одном из высоких деревьев, далеко от самих построек. Все, что росло вокруг, судья предусмотрительно срубил. Видимо, и правда опасался, что на него могут напасть. Но преодолеть такое препятствие нам с Людой не составило бы труда. Вот только необходимо заранее отвлечь охрану, чем и должна была заняться моя ненаглядная. Но ради интереса я все же потянулся ментально к невысокому домику, где и располагалось больше всего людей. Да, я не знаю ауру хозяина дачи, зато почувствовал другого знакомого, и тогда на моем лице сама собой растянулась довольная улыбка. «Готово?» — обратился я к Люде. «Вся в предвкушении», — с выдохом ответила она. «Хорошо», — пробормотал я и сжал кулак. Иглы ториума впились в ладонь, наполняя мое тело силой и энергией. «Тогда все начинаем одновременно».